Глава 5. Я не отчаивалась. Ведь в теории магии в первом томе прямо говорилось. Дар подобен мышцам в теле. Если его неустанно тренировать, то он развивается, а если игнорировать, зачахнет. И раз книги посчитали, что во мне есть искры чего-то воздушного, кто я такая, чтобы спорить? К тому же регулярные занятия умственным трудом помогали мне не сойти с ума. Прошло уже полгода, как я попала сюда. Тоска по родным, оставшимся по ту сторону, то ослабевала, то накатывала с новой силой. Хорошо, конечно, что родители не останутся одни. Старшая сестра и брат о них позаботятся. Но утрата младшей дочери, должно быть, сильно по всем ним ударила. Вот бы подать весточку, самую маленькую. Да записку хоть передать, что я жива и в порядке. В частности, потому я так яростно штудировала учебники. Надеялась отыскать там сведения о других мирах, а если уж не найду в тех томах, что пылились на чердаке, набраться побольше знаний, отполировать языковые навыки и двинуть в столицу. Там наверняка есть более обширные библиотеки. Если они, конечно, вообще сохранились, учитывая, как тут обращаются со старыми книгами. Но задумываться о самом худшем варианте я себе не позволяла. Если ничего не обнаружится в столице, ничего страшного. Поедем по деревням. Обычно как раз в глухомане старушки хранят древние манускрипты, доставшиеся от прабабушек. Однако для всех этих грандиозных планов мне нужны были деньги, сведения о мире и навыки выживания в местном социуме, которых всех трех пунктов на данный момент было чуть больше, чем ноль. Теперь, когда речь я понимала чуть лучше, процесс мытья полов стал строго разграничен по времени и местоположению. По утрам я намывала коридоры рядом с теми классами, где занимались средние группы. Вышивка и пение меня интересовали мало, а вот домоводство оказалось на удивление продуктивным. Актуальные цены на продукты, способы найма персонала, на что обращать внимание. И, соответственно, что именно должна продемонстрировать, скажем, горничная, чтобы ее наняли. Мало ли, в каком качестве мне придется подаваться в столицу. Деньги, они имеют свойство заканчиваться. А девочка на побегушках – это все-таки не поломойка. Колени у меня уже сдавали, несмотря на то, что я наматывала полосы ткани в качестве импровизированных бинтов. Руки тоже постепенно теряли былую гибкость. Швабра спасала далеко не всегда, и тряпку все равно периодически приходилось отжимать вручную. Кожа на ладонях трескалась, масло уже не помогало. Я отчетливо понимала, что еще немного, и повреждения перейдут в разряд хронических, и тогда о любых фокусах, связанных с ловкостью пальцев, придется забыть. По вечерам, закрывшись в комнате, я иногда вспоминала простейшие трюки, но сама замечала, что получаются они все хуже. Сказывалось отсутствие практики и тяжелый ежедневный труд. Нужно было как-то выбираться из этой рутины, но как? В голову ничего не шло. Проситься, чтобы меня перевели на другие работы, рискованно. Я сама у себя слышала акцент, другие точно его уловят запросто и начнут задавать неудобные вопросы. Да и какие другие работы могут предложить туповатой дурочке? В курятник я не хочу, мыть полы в других флигелях, невелика разница, где именно. Все остальные должности нужно либо соображать, либо разговаривать, а желательно и то, и другое. Сама себя загнала в ловушку тщательно создаваемой репутацией. Не хотела привлекать внимание, а в итоге превратилась в тень, никем не замечаемую и никому не нужную. Разве что, если я вдруг не выйду на работу и перестану намывать до блеска центральный корпус, это заметят точно и тут же меня выгонят. Несколько не тот результат, на который я рассчитываю. Неудивительно, что на фоне моих раздумий и насущных проблем первое заклинание, которое у меня получилось, — воздушные перчатки. Тонкая прослойка воздуха между моей кожей и жесткой тканью, настолько тонкая, что я не сразу заметила эффект. Лишь когда тряпка влажно шлепнулась на пол, а я уставилась на абсолютно сухие руки, до меня дошло. «Получилось», — прошептала я едва слышно на местном наречии. Очень хотелось похвастаться, но некому было. Так что я вечером тихо, едва слышным шепотом, чувствуя, как крыша едет от одиночества, поведала о достижении учебнику. И тут же принялась разучивать новое заклинание — левитации. И если верить той же теории магии, у магов воздуха она всегда получается лучше, чем у прочих. Уборка отныне превратилась в обучающее развлечение. Сплошная тренировка с утра до вечера. Главное, чтобы меня не застукали. Так что после левитации я спешно научилась ставить ловушки. Тонкие незаметные нити из уплотненного воздуха, которые рвались со слышным только мне пронзительным звоном. Стоило кому-то их миновать. Я развешивала их на этаже, чтобы меня не застали врасплох, и с облегчением выпрямлялась. Больше не было необходимости корячиться на четвереньках с тряпкой. Повинуясь моей воле, жесткая мешковина сама выжималась в ведре и ползала по полу, как гигантская гусеница, оставляя влажный след. Моей задачей было направлять ее, изредка поднимать, споласкивать в ведре и снова плюхать обратно на линолеум. Вот что я называю работа в удовольствие. Без ежедневных истязаний в ледяной воде руки быстро пришли в себя. Пальцы мне были теперь нужны не только для фокусов, но и для магии. Как оказалось, пассы и здесь имеют немаловажное значение, увеличивая мощность некоторых заклинаний, как бы приумножая их силу. Начинающим магам, опять же, они помогали сконцентрироваться на схеме. Чертежи, формулы, графики, методики. Я почувствовала себя снова за партой. Ощущение скорее приятное. Признак того, что в голове постепенно оседают новые знания, руки умеют все больше, а столица все приближается. Пусть пока только мысленно. В цирке всегда есть чему поучиться, особенно если ты студентка последнего курса, девочка на побегушках. Мне пришлось и полетать под куполом, самые простейшие трюки, разумеется, на сложные сальто никто бы меня не пустил. И навоз за слонами повыгребать, и ассистенткой фокусника побыть, пока мне не позволили, наконец, поставить собственный номер. Как жаль, что до него так и не дошло. Моим наставником по ловкости рук был гениальнейший клоун, которого все называли Вован Лавкач. На самом деле его звали Владимир Семенович Коробейко, но по молодости он успел побывать за решеткой за карманные кражи и мелкое мошенничество. Срок прошел, а кличка осталась, как и татуировки, щедро украшавшие кольцами его чувствительные пальцы. Если бы не они, его можно было бы принять за пианиста или скрипача, насколько изящными ладонями он обладал. «Самое главное в аудитории — внимание!» — повторял он виртуозно, заменяя яйцо на цыпленка. Как я не силилась и не пялилась, уловить момент подмены никак не получалось. «Если ты владеешь вниманием, глазами толпы, ты можешь заставить ее увидеть все, что угодно». Вот я и позволяла остальным по-прежнему видеть во мне пустое место. Теперь, когда угроза потерять чувствительность рук больше надо мной не висела, мне уже не хотелось переходить на новое место работы. Меня вполне устраивала и уборка. Никто не мешает заниматься и оттачивать магию до совершенства, а в редкие минуты, когда дети выбегали из классов, я брала в руки ведро и скромно отходила в сторонку. Якобы, чтобы им не мешать. А то и вовсе шла на верхние этажи, там чаще всего было тихо и безлюдно. В сторону кабинета заведующей я не совалась, а помимо пола в центральном флигеле было множество поверхностей, которые нужно было протереть. Подоконники, плинтуса, столы в пустующих комнатах, стекла. Парадокс, зеркал почти не было, зато окна сияли ровными гладкими квадратами, как от лучших современных производителей. Поневоле закрадывалась мысль, что зеркала убрали специально. Чтобы женщины поменьше на себя смотрели? Возможно. Недаром мыться им полагалось в сорочке. Потянулись долгие снежные зимние дни. Я пожалела, что не прикупила зимние обуви, но выбраться в город уже не могла. Мои тонкие кожаные туфельки промокли бы в момент, да и пальто тонковато для суровых вьюг. Внутри же пансиона было по-прежнему относительно тепло. Особенно после того, как я все-таки отыскала и приволокла с чердака толстое стеганое лоскутное одеяло. Красота неимоверная. Яркая, хоть немного и выцвела от времени. Собранная умелыми руками из нескольких сотен разномастных кусочков, а после прошитая мелкими стежками вдоль и поперек. Я его запрятала под обычное серое казенное, и ночи стали куда уютнее. А потом полыхнула одна из воспитанниц. Старшие девочки лет 13-14 выходили из класса после занятий ближе к обеду. Я уже не дежурила под дверями в тщетной попытке подглядеть буквы, спасибо, у меня своих под матрасом навалом. Но так уж совпало, что я оказалась с ведром неподалеку. Как раз направлялась к лестнице, чтобы избежать столпотворения и не быть затоптанной спешащими в трапезную голодными пираньями. Неожиданно у одной из учениц занялось платье. Взяла и загорелась само по себе. Сначала подол, а потом и лиф. Бедняжка, кажется, не сразу и заметила, что что-то не так. Опомнилась лишь, когда вспыхнули рукава и отчаянно заскакала на месте, пытаясь сбить пламя, но вместо этого раздувая его еще сильнее. «Лави, что с тобой? Держись! Помогите!» — заверещали ее одногруппницы на разные голоса. Недолго думая, я уронила на пол тряпку, подскочила и вылила на девочку полное ведро воды. Не слишком чистый, но в тот момент мне было не до сантиментов. Я очень хорошо себе представляла, что такое ожоги, тем более здесь, где медицинские услуги сомнительного качества и уровня. За все время пребывания в этом мире врача я не видела еще ни разу. Кажется, скоро мне это предстоит. Брызгами окатило и подружек несчастной, они взвизгнули еще громче и отскочили. Огонь и не подумал затухнуть, наоборот, словно разъярившись от того, что ему пытаются сопротивляться, разгорелся еще сильнее, злее, уже видно было, как краснеет кожа на руках бедняжки. Откуда-то слышался топот ног, сюда неслись воспитательницы, привлеченные воплями. Сомневаться было некогда, на кону будущее девочки. Я рванула ворот чопорного платья для прислуги. Пуговички посыпались мелким бисером, разбегаясь по коридору, стащила через голову за секунды, не обращая внимания на вздохи и ахи. Подскочила к жертве возгорания, повалила ее на пол и плотно накрыла юбкой, втихаря проговаривая недавно разученное заклинание, которое все не на чем было проверить. Вакуум. Тут главное не переборщить. Не хотелось бы оставить весь коридор без воздуха. Космос здесь еще не освоили, так что называлось заклинание на самом деле «прореженный воздух». Рекомендовалось к употреблению в быту для лучшей консервации продуктов. Там, правда, нужно было всего-то пузырек лишний из-под крышки убрать, а здесь у нас целое тело, накрытое тканью. Больше всего я боялась, что не хватит сил. Еще ни разу за все время тренировок я не добиралась до предела возможностей. Истраченный резерв описывался в учебниках четко и ясно. Слабость, острый приступ голода, головокружение, анемия одним словом. Лечилась сном и едой, но чтобы дойти до подобного состояния, нужно было сначала выложиться целиком и полностью, до самого теоретического донышка. Ежедневно я отрабатывала заклинания снова и снова с утра до вечера, но ни разу не испытывала ни головокружения, ни резких приступов бессилия. Поневоле закрадывалась мысль, что резерв у меня на редкость обширный. Вот сейчас самое время его проверить. До нас, наконец, добежали преподавательницы. Первой подоспела заведующая, местрис Осборн. И, не обращая внимания на лужи, опустилась на колени рядом с несчастной. «Ох, Лавиния, как же так?» Вздохнула она с непритворным сочувствием и сожалением. «Ты же так хорошо держалась, девочка моя!» «Простите, местрис», — прошептала бедняжка потрескавшимися губами. Она вся дрожала то ли от болевого шока, то ли от общего потрясения, широко распахнутые глаза слепо уставились в потолок. Из них ручейками, не прекращаясь, текли слезы. Мне и самой хотелось заплакать от сочувствия. Представляю, какие боли сейчас испытывает несчастная. Только вот я не представляла, что самое страшное для нее еще впереди. Местрис Осборн погладила воспитанницу по встрепанной макушке. «Потерпи, милая. Скоро придет Святой Отец и избавит тебя от бремени». Заведующая осенила себя треугольным знамением. Этот жест я частенько видела за обедом. Перед едой некоторые служанки благословляли то ли себя, то ли пищу. Сейчас же мне от него стало не по себе. Я не понимала, зачем здесь сейчас нужен священник. Ей бы врача. Не все так худо, чтобы отправлять бедняжку в последний путь. При мне еще ни разу не запечатывали магичек. Впрочем, все когда-то происходит впервые.